учиться я стремился, книги умные читал, обтрепался, обносился, с голодухи пропадал. Просил родителей связаться с дядей Витей, и вот я обеспечен и крут. С бонусами разными платят, штуку грязными, но мама как за это я. Мой офис пьет кровь из моих мозгов. Мой офис пьет кровь из моих мозгов. Я крадец моих мозгов.